Глава 55. Рычаг. «Раз!» — хором закричали сотни ведьм, собравшиеся перед экраном. «Два!» На экране Фелисити Бет взялась за рычаг. «Три!» Фелисити нажала на него. Френ сорвала с головы камеру, направила на себя и завопила от радости. «Поверни камеру! Нам ничего не видно!» — закричали ведьмы-зрители. «Мы хотим посмотреть на Фелисити! Что там происходит?» Френ весело прыгала перед объективом, и никто не увидел, как по всему Сереброку, Слягдену и другим городам ведьмы стали выпрыгивать из старых шляп. «Эта фея совсем с ума сошла!» — завопила какая-то ведьма. Френ элегантно раскатывала туда-сюда на роликах из печенья с большими блестящими пуговицами вместо колес. Флафанора и миссис Брю обернулись. Ведьма из НАВМ, ее дочка и необыкновенный слизняк смотрели друг на друга. «Вега?» — хрипло позвала Гретель Грин. Она ведь так давно не разговаривала. «Моя Вега!» Снова воскликнула она, подхватила дочку и крепко прижала к груди. Френ на экране ездила туда-сюда, пританцовывая. «Раз, два, три! Раз, два, три!» Ведьмы поморщились. Вега уткнулась носом маме в плечо. Выглянув, она заметила, как Слагфри подмигнул ей. «Я так и знала, что ты меня найдешь!» — прошептала Гретель. А Френ тем временем вопила. «Кувырок! Кто-нибудь выключите это!» — попросила одна из ведьм, и экран с пляшущей Френ пропал. «Обещаю, я больше никогда не допущу, чтобы меня случайно засосало в шляпу!» — объявила Гретель Грин и закружила Вегу. Вега улыбнулась так широко, как никогда еще не улыбалась. Шире даже, чем Френ на вручении награды за фильм. А уж Френ нелегко переплюнуть. «А я больше никогда не позволю, чтобы меня приняли за слизняка и украли у тебя!» объявила Вега, и Гретель удивленно рассмеялась. Все собравшиеся ведьмы повернулись к Веге и ее маме. Мэвис щелкнула пальцами, и в руках у нее появился пакет с попкорном. «Вот на это действительно стоит посмотреть!» Какая-то ведьма вытирала слезы платочком. «Ах, как чудесно!» Вега и Гретель медленно повернулись к толпе и одновременно смущенно нахмурились. Совершенно одинаково.